Глава 31. Выйдя в коридор, Холли усмехнулась. Женщина оставила свое оружие у стены за дверью. Вот чем была вызвана заминка. Женщина отперла замок, поставила поднос на пол, сняла оружие с плеча, прислонила его к стене и снова взяла поднос. И лишь после этого толкнула дверь. Холли сменила железную трубку на огнестрельное оружие. Таким ей еще не приходилось пользоваться, и у нее не было желания пользоваться им сейчас. Это был крошечный пистолет-пулемет Ingram Mach-10, давно снятый с вооружения, и не случайно. Над этим пистолетом-пулеметом смеялся весь класс Академии Квантика, в котором училась Холли. Его называли оружием для телефонной будки. Ингрэм стрелял настолько неточно, что поразить из него противника можно было только в том случае, если тот находился в одной телефонной будке со стрелком. Мрачная шутка. И темп стрельбы слишком высокий. 1000 выстрелов в минуту. Одно прикосновение к спусковому крючку, и магазин пуст. И все же Ингрэм был более грозным оружием, чем кусок рамы старой железной кровати. Холли проверила магазин. Он оказался полностью снаряженным, 30 патронов. Патронник был пуст. Нажав на спусковой крючок, Холли проследила за работой механизма. Все работало так хорошо, как только могло. Холли вставила магазин в приемник, распрямила ремень и перекинула Ингрэм через плечо. Перевела предохранитель в положение автоматического огня и стиснула рукой пистолетную рукоятку. Крепко схватила костыль и заковыляла к лестнице. Остановившись, она подождала, пристально вслушиваясь, ни звука. Холли медленно спустилась по лестнице, ступенька за ступенькой, держа пистолет-пулемет наготове. Внизу она остановилась и снова прислушалась, ни звука. Холли пересекла вестибюль и подошла к дверям. Приоткрыла створку и выглянула. Улица была пустынной, однако она была широкая. Она показалась молодой женщине просторным бульваром. Для того, чтобы пересечь ее и оказаться в безопасности на противоположной стороне, потребуется несколько минут. Несколько минут она будет у всех на виду, открытая окружающим горным склоном. Холли оценила расстояние. Набрала полную грудь воздуха и крепче схватилась за костыль. Выставила Ингрэм перед собой, снова сделала глубокий вдох и пустилась вперед рваной трусцой, силой втыкая костыль в землю, делая широкие прыжки здоровой ногой, водя пистолетом-пулеметом из стороны в сторону, прикрывая все подступы. Наконец Холли добралась до развалившегося здания администрации округа. Пошла вокруг него на север, пробираясь сквозь густые заросли. Вошла в лес в 30 ярдах от главной тропинки. Прислонилась к дереву и согнулась пополам, задыхаясь от напряжения, страха и радости. Сейчас начиналось настоящее дело. То самое, к чему она готовилась всю свою жизнь. Холли вспомнила рассказы отца, джунгли Вьетнама, не дающий дышать страх дичи, за которой охотятся в сплошных зеленых зарослях. Пьянящая радость каждого удачного шага, каждого преодоленного ярда. Холли мысленно увидела сосредоточенные, серьезные лица тех, кого видела в детстве на военных базах. Вспомнила инструкторов из Квантика. Пережила заново разочарование по поводу назначения на кабинетную работу в Чикагском отделении. Вся подготовка пошла впустую, и только из-за того, кто она такая. Сейчас все было по-другому. Холли выпрямилась. Сделала глубокий вдох, затем еще один. Ощутила вскипающие внутри гены. Раньше они казались нежеланными чужаками. Теперь ей стало тепло, хорошо. Значит, она дочь своего отца? Что ж, сейчас всем представится возможность убедиться в этом». Ричард стоял прикованный к стволу стофутовой сосны. Его притащили вниз по узкой тропе, ведущей к бастиону. Он сгорал от ярости. Сразу двух безответных ударов он не получал с раннего детства. Ярость заглушала боль и затуманивала рассудок. Жирный ублюдок сказал «жизнь за жизнь». Тогда Ричард корчился на земле, и в этих словах для него не было никакого смысла. Смысл появился сейчас. Слова всплыли в памяти Ричарда, когда он стоял здесь, у сосны. Вокруг него стояли улыбающиеся мужчины и женщины. Такие улыбки Ричарду уже приходилось видеть давным-давно. Так улыбались умирающие от скуки дети, живущие на какой-нибудь затерянной в глуши военной базе, узнав, что в город приезжает цирк. Холли задумалась. Ей предстояло определить, где находится Ричард. Определить, где находится плац. Затем занять место на полдороге между двумя этими неизвестными местами и устроить засаду. Холли было известно, что местность круто поднималась вверх к поляне с бараками. Она помнила, что к зданию суда ее тащили вниз. Холли предположила, что плац должен быть просторной ровной площадкой. Следовательно, он находится где-то выше по склону, к северо-западу, где рельеф выравнивается, то есть где-то за бараками. Холли стала подниматься вверх по склону прямо через лес. Она попробовала прикинуть, где проходит главная просека. Через каждые несколько ярдов Холли останавливалась и всматривалась в направлении юга, переводя взгляд из стороны в сторону, чтобы обнаружить просветы в густых зарослях. В этом случае ей удалось бы определить направление тропы. Холли старалась держаться параллельно просеке, оставаясь в 30-40 ярдах к северу от нее. Она была вынуждена продираться сквозь частые боковые ветви, отходящие от стволов. Дорога шла круто в гору, и молодой женщине приходилось очень нелегко. Она отталкивалась костылем, словно лодочник шестом, втыкая конец в податливую почву, а затем опираясь на рукоятку всем своим весом. В каком-то смысле ей помогало больное колено. Оно вынуждало Холли подниматься медленно и осторожно, и тихо. А Холли знала, как это делать. По рассказам о Вьетнаме, а не по учебе в Квантико. Академия ФБР делала основной упор на действия в городских условиях. Она научила Холли красться по пустынной улице или темному заброшенному зданию. А умением незаметно продвигаться по лесу она была обязана более ранним слоям памяти. Кто-то приходил и уходил, другие оставались. За четверть часа собралась небольшая кучка человек в 15, в основном мужчин, равнодушно стоявших широким полукругом перед Ричардом. Они держались от него на почтительном расстоянии, словно зеваки, собравшиеся поглазеть на аварию, столпившиеся за невидимой лентой полицейского ограждения. Они молча таращились на Ричарда, и их лица оставались безучастными. Он смотрел на них, поочередно задерживая взгляд на каждом лице на несколько секунд, стараясь как можно выше поднять скованные за спиной руки, чтобы ноги оставались готовыми к действию на тот случай, если кому-нибудь вздумалось бы начать представление чуть раньше. Первого часового Холли учуяла по запаху раньше, чем увидела. Он расхаживал впереди по ветру и курил. Запах табачного дыма и пропотевшей одежды долетел до Холли, и она бесшумно сместилась вправо. Описала широкий круг и стала ждать. Часовой прошел мимо, не заметив ее. Второй часовой услышал ее шаги. Холли почувствовала это. Почувствовала, как он остановился и прислушался. Она застыла на месте, лихорадочно соображая. Ей не хотелось пользоваться Ингрэмом. Оружие слишком неточное. она наверняка промахнется, а грохот выстрелов ее погубит. Поэтому Холли, нагнувшись, поскребла друг от друга два маленьких камушка. Старая уловка войны в джунглях, о которой она слышала в детстве. Затем Холли отшвырнула один камушек на 20 футов влево от себя. Выждала немного. Отшвырнула второй камушек на 30 футов. Почувствовала, как часовой, что-то заподозрив, осторожно двинулся влево, удаляясь от нее. Холли бесшумно двинулась вправо. Широкая дуга и снова вверх по бесконечному склону.